Боевые действия велись полупартизанскими способами на самой примитивной основе. Сведения о противнике были скудные. Предвидение, планирование, разработка операций — все это полностью отсутствовало. Начинали белые наступать на определенном участке. Туда направлялись и наши силы. Обнаружилось слабое место у противника. Наши там развивали активность. В общем, все это было довольно естественно в тех условиях, когда новые вооруженные силы только начинали складываться. Но ведь это стратегия одного дня. Наши войска под Царицыным не имели ни планов на будущее, ни ясной конкретной цели. Чего мы намерены достигнуть? Удержать город? Этого слишком мало. Пассивной обороной положение не спасешь. Рано или поздно белые соберут силы, обойдут Царицын, захватят его штурмом. Успех придет к нам лишь в том случае, если мы наметим задачи по разгрому неприятелей и будем действовать для выполнения этих задач. Таковы были мои соображения, когда я согласился принять участие в организации штаба новой 10-й армии, которая начинала создаваться в последних числах сентября 1918 года из разрозненных соединений, частей и отрядов, составлявших до сей поры группу войск товарища Ворошилова. Он же назначен был и командовать армией. С созданием ее следовало спешить, не теряя ни часа, так как было совершенно ясно, белые концентрируют под Царицыным большие силы, готовят новое наступление, чтобы еще до зимы овладеть важнейшей крепостью на Волге. Занятый этими заботами, я переселился на Московскую улицу в дом 12, в трехэтажное здание, взятое себе армейским реввоенсоветом. Помещение было просторное и достаточно удобное. Внизу телефонная и телеграфная станции, комендантская команда, непосредственно штаб занимал второй этаж. Здесь же я и спал, а обедал этажом выше, в столовой, руководствовала которой жена Ворошилова, Екатерина Давыдовна, жившая там же. Памятуя разговор со Сталиным, я неохотно занимался конкретными делами. Хотелось подняться до того уровня, на котором, к примеру, работал в годы Германской войны штаб 8-й армии, не говоря уже о штабе Юго-Западного фронта. Сталину требовались не детали, не подробности. Их он получал по другим каналам. Ему нужен был анализ, нужны были замыслы, предложения. Над этим я и трудился, опять же, без особого успеха, так как не было достаточной информации. Мне все же удалось установить реальную численность наших войск под Царицыным и приблизительно определить силы, средства и потенциальные возможности противостоящего неприятеля. В общем-то, я был доволен. У меня имелось какое-то место и занятие на этом свете. Не забыть бы о другой барже, стоявшей у причала, про которую Власик сказал, что там находится внутренняя контра. Как я узнал впоследствии, на эту баржу царицынские чекисты отправляли тех, кого считали предателями, опасными преступниками. Наверное, и эта баржа очутилась бы на дне вместе со своим живым грузом и концы в воду, если бы не помешали некоторые обстоятельства. Конечно, в ту пору я почти совсем не знал особенностей характера Сталина, его устремлений, пристрастий, не понимал подоплеки событий. Все Все это прояснится некоторое время спустя.